Это была одна из главных жизненных истин, усвоенных мной, и мне не пришлось прикладывать никаких усилий, чтобы придать ей убедительности. «Пожалуй, на Севере роднит одна вещь», — заметил Грейсон, а потом примолк, заставив Монику задать наводящий вопрос. «Какая же?» «Если кто тронет нашего брата или сестру, пусть на себя пеняет», — произнес он с дерзкой усмешкой. Глаза опасно засверкали. Передо мной снова был Грейсон, с которым я познакомилась несколько недель назад, расточающий власть, осознающий, что легко победит в любой битве. Ему не было нужды никому угрожать. Это было лишнее. «А вам не хотелось защитить ваших братьев, когда вы поняли, что дедушка никого из них не включил в завещание?» — спросила Моника. Мне показалось, что она очень хочет услышать от Грейсона, что он меня презирает. Хочет развернуть наизнанку ту самую мысль, которую он сегодня так старательно доносит до публики. «Можно и так сказать». Грейсон выдержал ее взгляд, а потом посмотрел на меня. «Сейчас мы все защищаем Эйвери. Мы с братьями не ждем от общественности понимания. Но правда такова, что мы вовсе не нормальные люди. Дедушка никогда не культивировал в нас нормальность. И сейчас происходит то, чего он хотел. Это его наследие». Грейсон впился в меня взглядом. «Она — его наследие». Каждое его слово звучало веско и убедительно, настолько, что я почти поверила, что он и сам считает меня особенной. «И у вас нет никаких претензий в связи со сложившейся ситуацией?» — настойчиво поинтересовалась Моника. Грейсон хищно ухмыльнулся. «Нет». «И вы не хотите пересмотра завещания?» «Я же вам уже сказал, это невозможно». Он бесподобно справлялся с «нет» вопросами, а каждое его слово было пропитано просто свинцовой уверенностью, виртуозно. «А если бы было возможно?» — не отставала Моника. «Такова воля моего деда», — ответил Грейсон, снова вернувшись к главному своему посылу. «Нам с братьями повезло. Повезло сильнее, чем большинству наших зрителей. Нам были предоставлены все возможности, и дедушка передал нам лучшие свои качества. Мы уж как-нибудь справимся». Он снова посмотрел на меня, только на этот раз куда театральнее. «Вот увидишь. Однажды мы так разбогатеем, что твое наследство нашему и в подметке не будет годиться». Я усмехнулась. «Получай, Моника». «Эйвери, а что вы испытали, когда услышали из уст Грейсона фразу «твое наследство»?» «Все будто в сказке», — покачала я головой. «До оглашения завещания, когда мне только сообщили, что я получу наследство, а какое пока неизвестно, я думала, что Тобиас Хоторн оставил мне пару тысяч долларов. Но, знаете, даже они изменили бы мою жизнь». «А сейчас ощущения какие?» «По-прежнему будто в сказке», — повторила я, старательно демонстрируя благоговение, благодарность и смятение. «А у вас бывают мысли о том, что вы можете всего этого лишиться?» Грейсон едва заметно сменил положение, чуть нагнувшись ко мне. Но мне защита была ни к чему, я чувствовала себя вполне уверенно. «Бывают. А что, если я сообщу вам, вам обоим, что возможно появление нового наследника?» Я замерла, стараясь сохранять непроницаемое выражение. Я не смела даже взглянуть на Грейсона. Но мне было интересно, успел ли он почувствовать подвох за секунду до этой реплики. Уж не потому ли он ко мне придвинулся? Теперь уже и я начинала понимать, к чему нас подводит интервьюер. Она однажды спросила Грейсона о пересмотре завещания, а теперь интересуется у меня, что я буду чувствовать, если останусь ни с чем. «Эйвери, а вам известно, что в юриспруденции бывают случаи, когда потенциальные наследники не упоминаются в завещании?» Я не успела за стремительным потоком собственных мыслей. «Тоби. Она никак не может знать о Тоби. Скай не знает, Рикки не знает. Я...» «Обычно такое случается, когда наследник рождается уже после смерти завещателя. Но в широком смысле, по мнению наших экспертов, вполне возможна ситуация, когда такой статус можно присвоить человеку, который не считается живым в момент смерти лица, подписавшего завещание». «Она знает». Я посмотрела на Грейсона, не сумев с собой совладать. Не сводя глаз с Моники, он произнес: «Уверен, ваши эксперты не забыли вам рассказать, что по техасским законам такой наследник получает долю, равную той, что была выделена другим детям почившего завещателя». Взгляд Грейсона был пронзительным. Он поджал губы и натянуто улыбнулся. «А поскольку мой дедушка не так уж и много оставил своим детям, то даже если он зачал ребенка незадолго до смерти, этот новый наследник едва ли изменит расстановку дел». В этот миг Грейсон совсем не походил на 19-летнего парня. Он не просто развенчал юридический прецедент, описанный Моникой, а нарочно проигнорировал тот факт, что-то явно говорило вовсе не о новорожденном малыше. «Кажется, ваша семья вовсю ищет лазейки, верно?» — спросила Моника, хотя интонация ее была вовсе не вопросительная. «Может, им стоит переговорить с нашими экспертами? Ведь если опираться на конкретный прецедент, не вполне ясно, какая доля полагается ребенку, который считается мертвым. Та же, что была выделена его братьям и сестрам, или предусмотренная предыдущей версией завещания?» Грейсон смерил ее взглядом. «Боюсь, я не вполне понимаю, о чем вы». Он прекрасно все понимал. Иначе и быть не могло. Но скрывал это куда лучше, чем я, а я только и могла что тихо сидеть на своем стуле, пока в голове проносится одно и то же имя, снова и снова. «У вас же был дядя», — напомнила Моника, не сводя глаз с Грейсона. «Он умер», — сухо ответил тот. «Еще до моего рождения». «При трагических и невыясненных обстоятельствах», — уточнила Моника и резко повернулась ко мне. «Эйвери». Она нажала на кнопку пульта, которую я до этого не замечала у нее в руках. На большом экране позади нас появилось три фотографии. Те самые, которые я показывала миссис Лафлин накануне. «Кто этот человек?» — я сглотнула. «Мой друг Гарри. Расскажи историю. Мы вместе играли в шахматы в парке». «А много у вас друзей за 40?» «Если не можешь сказать всей правды, скажи полуправду. Поведай историю». Больше никому не удавалось меня обыгрывать и брать в плен мою королеву. У нас с ним был уговор. Если в партии побеждаю я, он разрешает купить ему завтрак. Я знала, что у него нет денег на еду. Я боялась, что он будет голодать. Благотворительность он терпеть не мог, так что приходилось побеждать в честной схватке. А что еще сделаешь? Лэндон бы мною гордилась, но сбить Монику с курса так и не удалось. «И вы утверждаете, что этот человек не Тобиас Хоторн II?» «Да как вы смеете?» — вспылил Грейсон и вскочил с места. «По-вашему, моя семья недостаточно настрадалась? Мы только что дедушку потеряли. Ворошить такую трагедию...» «Эйвери?» Моника явно поняла, кто тут слабое звено, и не собиралась от меня отставать.